Резко поднявшись со своего кресла, больше похожего на резной трон, украшенный самыми разными самоцветами, в виде искусно вырезанных цветов лотоса, Ким Йонхи, глава секты благословенного лотоса, направилась в свои покои. Несмотря на всю свою нервозность, она все равно старалась двигаться величаво и гордо, буквально одним своим видом воплощая могущество и силу одной из самых могущественных организаций подобного толка в империи Шань. Да, ей очень хотелось бы, чтобы их секта была самой могущественной. Но для этого было необходимо проявить такую силу, которая бы заставила всех их потенциальных противников просто замереть в ужасе от самой этой демонстрации, не говоря уже про реальное применение чего-то подобного. Так как идиотов среди тех, кто управляет сектами, нет полных идиотов, чтобы устраивать противостояние с куда более опасным противником. Да, есть потенциальная возможность того, что когда одна секта начнет усиливаться, как это было с сектой мечей, но как только появились малейшие подозрения в этом, как все остальные секты постарались объединиться, и все вместе уничтожили тех, кто начал усиливаться. Хотя тут все они прекрасно понимали, что такое противостояние сразу было обречено на победу тех, кто объединился. Но если в их секте появится кто-то, кто так резко сможет увеличить потенциал секты благословенного лотоса, что может даже превосходящим силам нанести непоправимый ущерб, то остальные секты не станут даже пытаться объединяться. Никто не захочет терять большую часть своих сил только ради эфемерной цели, которая всего лишь должна была не то, чтобы удержать их позиции, но даже и ослабить их куда больше. Ведь как только секты понесут серьезные потери, сразу же найдутся те, кто захочет добить тех, кто все это время, по крайней мере последние несколько сотен лет, старательно наращивали свое влияние. И даже, в последнее время, старался пододвинуть власть императора. И первым, кто захочет лишить секты их влияния, будет именно император. Это было всем понятно. Именно поэтому сейчас глава секты благословенного лотоса и хотела заманить этого странного разумного, который мог быть весьма полезным ввиду наличия у него тех самых знаний и возможностей, которых у них просто не было, и, вполне возможно, не было ни у кого из представителей сект. А значит, можно было понять тот факт, что в ближайшее время представители и других сект явно начнут проявлять свой интерес. Желание главы секты благословенного лотоса загрузить старейшину Минхо охотой за теми, кто может попытаться им помешать, было всего лишь попыткой главы секты всего лишь отвлечь его от внутренних интриг, так как если бы она не нашла ему такое занятие, то он явно начал бы старательно набиваться в эту поездку, чтобы постараться уже самому столкнуться с этим самым странным парнем, ведь его желание победить этого парня было буквально написано у него на лице. Да, возможно, он и смог бы справиться с этим молодым пареньком, а если нет, если он не сможет этого сделать, что тогда? А тогда позор, что обрушится на секту благословенного лотоса, будет еще больше, ведь тут речь будет идти не о поражении какого-то младшего старейшины, тут речь будет идти про поражение старейшины, который входит в состав совета старейшин. Тут уже просто так не отмоешься. Сама же Ким Йонхи была более прагматична в таких делах и умела вовремя остановиться и даже отступить, чтобы получить максимально возможный результат. И единственный вариант для удачного развития событий, что могло бы не только помочь им удержать свои позиции, но даже дало бы им возможность увеличить свое влияние в империи Шань, мог заключаться в сотрудничестве с этим парнем. И не только в этом государстве, но и в других государствах людей, куда теперь они могли бы дотянуться, именно благодаря политике императора Тейна. Да, в этом всем заслуги самих представителей секты благословенного лотоса не было никакой, но им было не привыкать использовать других разумных в своих личных целях, а их личные цели всегда совпадали с целями секты, это никогда не обсуждалось. И именно поэтому глава секты благословенного лотоса не собиралась отступать. Если тому самому старейшине Минхо удастся перехватить кого-то, кто будет пытаться им навредить, то так тому и быть. Нечего было им совать свой любопытный нос в чужие дела. Да, это могло бы сильно обострить обстановку и даже, возможно, довольно сильно повлиять на отношения между сектами, но тут дело было в другом. В том, что подобный интерес уже заранее приравнивался к полноценной попытке разжигания реального конфликта между сектами. А значит, они будут в своем праве, если захотят кого-то остановить, кого-то из ТЭС, кто пытается что-то у них увести из-под носа. Такое часто случалось между сектами. Тут уж ничего не поделаешь. Иногда даже доходило до полного маразма. Например, Таким образом пытались защитить даже информацию о какой-либо свадьбе кого-нибудь из представителей семьи главы секты. Не суть важно какой. Важно было то, что подобные родственные узы могли повлиять на ситуацию между сектами довольно серьезно. Если, например, дочь главы одной секты выходит замуж за сына главы другой секты, в этом случае такие организации становились на какое-то время родственными. По крайней мере, на одно поколение. И это как минимум. Результат мог стать плачевным для их потенциальных врагов, так как, объединившись между собой, эти две секты начинали вредить тем, кто был против них, а разобщенность их противников в данном случае не оставляла шансов на победу тем, кто будет пытаться справиться с такой объединенной угрозой, да еще и в одиночку. Зато сейчас, глава секты Благословенного Лотоса, направляясь в свои покои, размышлял о том, как бы все-таки попытаться привлечь этого молодого мастера, а это она уже не поддавала сомнению, именно в ряды приверженцев их организации. Как ни крути, но он мог создавать плетение лотоса, а это требовало огромных усилий, тренировок, а главное, знаний. Ведь не просто же так в секте Благословенного Лотоса плетением Снежного Лотоса владели в основном только старейшины. Тот мастер, который сумел создать это плетение, еще не был старейшиной, всего лишь продемонстрировал свое мастерство и то, что в будущем он точно станет старейшиной, если выживет. Потому, что такие поспешные действия, которые он предпринял против этого мальчишки на полигоне, явно свидетельствуют о том, что он не совсем сдержан в своих поступках. А раз дело обстоит именно таким образом, то в скором времени он может просто погибнуть. Тот же самый старейшина Минхо стал таким значимым персонажем в их секте не просто так. Хотя он и был вспыльчивым и резким в своих суждениях, но этот разумный всегда проявлял хоть какую-то, но все-таки каплю разума. Да, плетение Снежного Лотоса и он начал практиковать, еще будучи мастером секты, но был тут один очень важный нюанс. Несмотря на то, что он был всего лишь мастером секты, когда сам научился создавать такое плетение, в каких бы столкновениях он не участвовал бы в то время, Минхо никогда не использовал это плетение, пока не стал старейшиной и не изучил техники контроля и концентрации, позволяющие использовать такие плетения более эффективно. Этот же достаточно молодой мастер просто поторопился. Да, перед ним был серьезный противник, но старейшинами, все какими, даже младшими, не становятся те, кто торопится и всего лишь надеется любой ценой уничтожить противника, не задумываясь о последствиях. Тот же самый младший старейшина, которого они отправили в эту далекую империю Суран, несмотря на свое желание, все-таки сумел остановиться и отступить, признав свое поражение. Тем более, что он вряд ли бы смог что-то сделать, если бы его противник задействовал свои силы для атаки на том полигоне, где у них и случилось это самое столкновение. Дополнительно ко всему прочему, глава секты не забыла и о том, что этот молодой разумный, согласно описаниям младшего старейшины, не выглядел уставшим после того боя, а это тоже был определенный показатель. То есть, несмотря на тот факт, что ему пришлось столкнуться с довольно серьезными врагами и израсходовать большое количество сил, ведь у него прошло практически 4 поединка подряд, за время которых он использовал довольно серьезные магические силы и плетения, этот разумный даже не выдохся и не вспотел. О чем это говорит? А говорит это, как раз таки, именно о том, что этот разумный действительно может быть кем-то из древних предков. Слишком уж большие силы были в его распоряжении, слишком была велика скорость создания плетений, да и сам факт того, что он создавал плетение фактически по хлопку ладоней, говорил о том, что этот молодой индивидуум мог быть сейчас кем угодно, даже полноценной божественной сущностью, которая, по какой-то неведомой для обычных людей причине, решила вернуться в этот мир. Правда, тут же возникал встречный вопрос, почему такая сильная сущность могла оказаться в другом государстве, где никто и ничего не знает про путь постижения Дао? Что же это получается? А получается тут довольно сложная и даже весьма странная ситуация, которая не может быть какой-то случайностью или совпадением. Ведь, по сути, стоит сразу понять главное. В той стране, как минимум, есть что-то очень важное даже для таких могущественных существ. То есть, именно секта Благословенного Лотоса и должна постараться взять эту территорию под свой контроль. Ее нельзя никому отдавать. Хотят этого другие индивидуумы или нет, это уже никого не интересует. Приняв такое решение, глава секты по пути в свои покои перехватил одного из молодых послушников, спокойно подметавшего идеально чистый пол, и потребовала, чтобы тот позвал к ней старейшину Кана Йонсу, который должен будет отправиться сейчас в ту самую империю Суран. Да, если бы не дела секты в родном государстве, то и сама глава наплевала бы на все, и лично отправилась бы туда. И все именно для того, чтобы постараться исправить ситуацию, которая, казалось бы, уже была испорчена безвозвратно. Ведь представители их секты действительно сделали глупость, банально недооценив того, с кем они там столкнулись. Это был важный момент, про который не стоило забывать. Ей сейчас нужно было переговорить с этим старейшиной именно для того, чтобы он сам не совершил каких-либо ошибок, постарался исправить положение дел, и все-таки сделал то, что нужно для секты. Но этот разговор не должны были слышать другие старейшины, особенно такие, как тот же самый Минхо, так как тот слишком нервно относится к таким вещам, и наверняка начнет перебивать и говорить какие-нибудь глупости. Честно говоря, после того, как он стал старейшиной, даже глава секты заметила то, как сильно изменилось его поведение. Минхо стал более поверхностным, что ли, словно уже достиг всего того, чего так хотел, и теперь ему было глубоко наплевать на то, какие последствия он может получить, именно благодаря своим легкомысленным поступкам. Зато наедине они смогут обсудить все, что нужно, и даже, возможно, те самые дары, которые повезет представитель секты. В этот раз он должен будет все это аккуратно и ненавязчиво вручить именно тому, кому они предназначаются, а никак не местному императору. Ведь, согласно письму младшего старейшины, ей стало понятно главное. Император Адальберт практически не контролирует этого одаренного. Да, он там какой-то родственник этого разумного, и, вполне возможно, что тот местный император все-таки узнал про могущество и силы этого молодого с виду парня, поэтому и предложил ему в качестве своеобразного подарка руку и будущее собственной дочери. Это было предсказуемо и объяснимо. Скорее всего, и император Тейн поступил бы точно так же, если не более того. Дочерей у этого императора хватало, поэтому он мог выдать замуж за такого индивидуума не одну, а, как минимум, сразу двух-трех своих дочерей, лишь бы такой одаренный оказался бы в его окружении и поддерживал бы только императорскую семью, а это было бы нежелательно допускать в принципе. Так что им нужно как следует подготовиться и постараться сделать все так, чтобы этот разумный действительно стал приверженцем их секты. Тогда они сами смогут начать диктовать свою волю всем, кто только будет им противиться, так как резкое усиление подобного рода заставит всех представителей самых разных сект просто отступить. И, для начала, можно будет устроить полноценный турнир, на котором можно будет выставить против всех их мастеров именно этого молодого парня, который сумеет их весьма неприятно удивить. Потом можно будет также спровоцировать и их старейшин. И когда всего лишь один разумный, имеющий отношение к секте благословенного лотоса, сумеет справиться с такой толпой мастеров, не говоря уже про пару-тройку старейшин из разных сект, это заставит задуматься всех глав сект. Скорее всего, среди них сразу же найдутся и те, кто захочет попытаться породниться с этим одаренным, чтобы через этот брак попытаться получить не только техники и знания от него, но и его силу. Ведь известно же, что от двух сильных одаренных может родиться, как минимум, такой же сильный одаренный. Или же, что бывает, конечно, реже, кто-то еще сильнее. Пока же они будут тянуть время, пока секта благословенного лотоса не усилит свои позиции максимально возможно. Ведь глава секты тоже не идиотка, и сразу же постарается подсунуть этому парню в постель своих собственных родственниц, сколько бы их ему ни понадобилось. Да, официальных жен может быть всего лишь 4 или 5, и то, за особые заслуги. Однако, тех же наложницах может быть не один десяток, и это имело определенное значение. Если он действительно достаточно молод, то может все-таки попасться на эту своеобразную медовую ловушку. Будет ли так на самом деле, глава секты благословенного лотоса не знала, но хотела бы получить все возможные шансы, при этом постаравшись лишить таких возможностей всех других, и даже местного императора. Он свою роль уже сыграл, помог им найти такого важного и сильного индивидуума, а остальное они уже возьмут в свои руки. Приняв такое решение, и отправив за нужным ей старейшиной своеобразного конца, глава секты снова решительно, но при этом гордо выпрямив спину, направилась в свои покои. До прихода ее собеседника, с которым им предстоит обсудить очень многое, главе секты предстояло многое обдумать, очень многое, и не только касающееся этой поездки одного из старейшин совета в другую страну, но и того, какие меры ей придется предпринять именно здесь, чтобы, когда этот парень все же прибудет в империю Шань, они не теряли зря ни одного мгновения, а действовали быстро и эффективно. А в том, что он все же приедет сюда, глава секты Благословенного Лотоса уже не сомневалась. Старые враги. Кан Гён медленно шел по улице, весьма старательно делая вид, что он никуда не торопится. Мало кто знал, что этот разумный был весьма опасным представителем клана убийц, которые всегда выполняли свою работу. По сути, он был одним из старших в этом клане, но до старейшины он пока что не дотягивал. Возможно, после этого задания он и станет старейшиной. Все-таки он проявил весьма серьезную целеустремленность, и три десятка лет, ради достижения всех возможных целей своего клана, подбирался к самому императору Тейна. 30 лет он выполнял самые глупые поручения со стороны этого индивидуума. 30 лет он делал вид, что готов на любые ухищрения ради того, чтобы прослыть самым верным слугой. Только недавно, почувствовав своеобразное ослабление внимания к нему лично, он начал аккуратно и весьма осторожно выяснять некоторые нюансы жизни императорской семьи. Надо сказать, что там все было вполне предсказуемо. Конфликты, интриги и даже попытки друг друга уничтожить. Тем более, что, по сути, большая часть таких поступков со стороны представителей императорской семьи выглядели глупо и даже наигранно. Честно говоря, когда он узнал о том, как пытались убить четвертую дочь императора Тейна, сам опытный убийца, на счету которого был не один десяток несчастных, едва не расхохотался в полный голос, так как понимал, что все то, что пытались провернуть те, кто хотел ее убить, было глупым до невозможности. Ну, какой же идиот пытается отравить суп, который, перед тем как его отведает сама принцесса Мюнбёль, проверяется, как минимум, несколькими разумными. Ну, да, тут пострадала именно кормилица. Кто-то сказал бы, что эта старуха просто проголодалась и пыталась перекусить, пока несла эту тарелку с супом своей воспитаннице. Но он-то был куда умнее. Он сам прекрасно знал эту кормилицу. Знал он и о том, что она могла быть весьма опасным противником. Она была хитра и умна, поэтому сама и попробовала суп, который несла девушке. Это стало для нее приговором, но спасло ее воспитанницу. Возможно, кто-то сказал бы, что это было очень глупо, отдавать свою жизнь ради кого-то другого. Но, по сути, эта старуха отдала свою жизнь ради собственной семьи, которая теперь не будет ни в чем нуждаться. Она будет получать помощь от императора Тейна. Как только случилась эта беда, император тут же приказал взять под надзор представителей семьи этой кормилицы. Более того, им начали выплачивать постоянную ренту, которая позволит им жить, и даже достаточно безбедно. А если они еще и не дураки, то на такие деньги смогут не просто жить безбедно, но и организуют какое-нибудь дело, вроде торговой лавки. Все-таки эта рента им будет выплачиваться то смерти той самой принцессы Мюнбёль, которую спасла кормилица. А дальше что? А вот дальше все будет зависеть от того, как они используют возможности, предоставленные им самим императором. Ведь их дети сразу же были взяты и бесплатно на специальные курсы обучения. Из них будут делать чиновников. И пока император Тейн их поддерживает, как минимум, в своей родной провинции, они могут занять достаточно неплохие должности. Но, как говорилось ранее, все будет зависеть только от них. Сам же опытный убийца сейчас собирался заняться другими делами, которые, по сути, должны были позволить его клану выполнить часть задания, поставленного перед ними. Да, были люди, которые хотели убить императора Тейна, особенно после последних событий, произошедших всего лишь несколько лет назад. Как личный секретарь императора, Кан Гён прекрасно знал, что произошло с сектой меча. Именно поэтому, как никто другой, он понимал то, что и как предстоит делать. Но была и некоторая сложность, напрямую связанная именно с тем фактом, что император Тейн тоже приложил к этому руку. Поэтому он и собирался передать информацию, которую сумел получить, в надежные руки. Что будут дальше делать с ней старейшины клана убийц, его уже не интересует. Для него сейчас было важно совсем другое. Именно то, что он раздобыл. Та самая информация, которая могла быть весьма серьезной. Ведь если все то, что было написано в письме четвертой принцессы, является правдой, то для многих разумных в империи Шань это все может стать достаточно серьезной проблемой. Скорее всего, ситуацию осложнит появление довольно опасного индивидуума, который сумел весьма неприятно удивить представителей секты благословенного лотоса. То есть нужно постараться как-то избавиться не только от него, но и от других разумных, которые могут быть полезны императору. Никто в империи Шань не знал того, что представители этого клана убийц, по сути, являются потомками одной древней секты, которая была уничтожена еще в древности. Всего лишь по той причине, что эта могущественная организация старательно использовала темными техниками. Эти техники были запрещены для изучения, потому что считались демоническими. Но мало кто поминал еще и о том, что именно эта самая организация, известная как Секта Теней, во время прорыва Инферно, сумела остановить основные силы демонов, понеся при этом самые серьезные потери, чем потом и воспользовались их потенциальные враги, которые постарались уничтожить своих достаточно сильных конкурентов. Ведь именно эта секта в то время, почти 700 лет назад, диктовала условия в империи Шань, без их одобрения даже император не мог ничего сделать, их сила была несоизмеримой, однако, их все же уничтожили, подло и предательски, именно по той причине, что они приняли на себя главный удар демонов, их самые сильные мастера и старейшины были либо истощены, либо убиты, поэтому и стали легкой добычей для врагов, нанесших удар им в спину, и в этом противостоянии участвовали буквально все, не только секты, но и император, и все его доверенные люди. Да, секта теней была уничтожена, однако, несколько мастеров, а в частности один старейшина, который был магом разума, все-таки сумел выжить и передать известные ему техники в надежные руки. Именно он тогда и разработал такую систему своеобразной защиты. Как ни крути, но клан убийц был нужен в империи Шань. К нему впоследствии обращались даже представители императорской семьи. Когда им было нужно убрать кого-то, кого законным путем убрать не получалось. Ну, просто слишком хитрым становился оппонент, и приходилось прибегать к таким ловким и исполнительным воинам. Сам же клан убийц, который старался скрывать свою принадлежность к наследникам секты теней, копил информацию, знания и возможности, а одаренных, которые должны были стать для них основной ударной силой, представители клана старательно прятали, чтобы они не попали в поле зрения кого бы то ни было из других сект, так как техники секты теней были слишком специфичными и могли привлечь к себе абсолютно ненужное внимание, что было в принципе недопустимо. Они старались скрывать свои силы так, чтобы никто не воспринимал их как мастеров Дао. Для всех клан убийц был всего лишь эффективным инструментом. Многие высокопоставленные чиновники империи Шань прекрасно знали о том, где находятся их обители, но старались это скрывать, потому что не хотели связываться с теми, кто может легко оказаться в их собственной спальне, в одну прекрасную и безлунную ночь. И вот сейчас они получили странную информацию, которую, скорее всего, придется отдать кому-либо из представителей всех возможных сект, и не просто отдать, судя по всему, ее просто продадут, за большие деньги. Хотя самого старшего исполнителя из клана убийц насторожил тот факт, какое было описание тех самых плетений, что использовались молодым индивидуумом, устроившим полноценное противостояние с представителями секты благословенного лотоса в той далекой империи. Темные силы, не похожие ни на что из того, что используют представители сект в империи Шань, сильно напоминали то, что использовали мастера и старейшины секты теней. Неужели кто-то из них все же выжил и спрятался там? Если это так, то данный индивидуум должен попасть в руки именно клана убийц, который все же собирался, со временем, все-таки постараться возродить секту теней, сильнейшую секту, которая станет править в этом мире. Да, у каждой секты была такая цель, только вот не у всех получалось поднять свое величие максимально возможно. На это и был основной расчет. Расчет тех, кто постарается сделать все возможное, чтобы возвыситься над другими. Размышляя над всем тем, что он узнал, опытный убийца не забывал двигаться очень осторожно, внимательно проверяя, нет ли за ним слежки. Поэтому он старательно делал все возможное, чтобы убедиться в том, что никак не привлек к себе внимания со стороны представителей той же самой тайной службы императора. Мало ли, вдруг они тоже оказались достаточно хитры, чтобы постараться проконтролировать таких, как он, с виду, верных императору. Однако он ничего такого так и не заметил, хотя, сделал все, чтобы убедиться в том, что за ним не следят. Но Кан Гён, время от времени, покачивался, разглядывал в попадающихся по пути лавках различные товары, с кем-то переругивался, с кем-то даже беседовал, но тех наблюдателей, которых уже и сам прекрасно узнал за эти 30 лет жизни, поблизости так и не появилось, а новичков за ним бы просто не стали посылать. Это было логично, тем более, что новички в таких делах легко попадаются именно на том, что у таких, как он, индивидуумов уже должны быть собственные привычки, которые прекрасно знают те, кто следил за ним довольно долго. Но в этот день Кан Гён старательно поменял такие привычки, двигаясь совсем по другому маршруту, при этом старательно спотыкался и запинался, и, время от времени, резко разворачивался назад, словно что-то забыв на месте своей основной работы, но ничего так и не обнаружил. Добравшись до нужного места, он аккуратно вытащил из каменной стены кусок выщербленного камня и быстро, стараясь не привлекать к себе внимания, в открывшийся тайник тот самый свиток, который успел скопировать у императора Тейна, в котором также успел сделать определенным зашифрованным языком свою собственную дописку. Мало ли, что подумают старейшины клана, но свои выводы он все же сообщил, после чего вставил на место камень и направился дальше, в свою маленькую комнату, в которой жил уже почти три десятка лет. Это была простая комнатушка, в которой практически не было ничего ценного, хотя, там же был тайник, который он сделал сам, на всякий случай. Мало ли, как опытный убийца своего клана, Кан Гён всегда был готов к тому, что, возможно, его предадут свои же. Ради выгоды клана могут пойти и не на такое. Он сам когда-то участвовал в убийстве одного старейшины клана, который был слабым магом разума. Тогда его едва не захватили охотники за магами разума, которые служили императору Тейну. Да, представители клана могли бы постараться ему помочь, однако было принято решение отдать его труп, так сказать, на съедение шакалов императора. Пусть они потешатся над его телом и успокоятся. Тогда те охотники еще даже не заметили того, что у разумного, к которому они так старательно подбирались, в спине уже торчало три иглы, что парализовало его тело, и не давало возможности этому индивидууму хоть что-то предпринять. Поэтому охотникам ему отрубить голову удалось довольно быстро. Хотя, если бы он был не парализован своими собственными соратниками по клану, этого индивидуума так просто захватить не получилось бы. Он был не только одаренным магом разума, но и достаточно опытным бойцом. Вот только проблема была в том, что он был мастером того самого стиля боя, которым владели представители клана убийц. Но если бы ему даже и удалось вывернуться в этой ситуации, избежать, то впоследствии проблемы бы возникли у всего клана. Стиль боя у них был слишком уж примечательный, и не узнать его было просто невозможно. Именно поэтому его и оставили на заклание. Сам был виноват. Не надо было лишний раз пытаться проявлять свои способности, которые в империи Шань среди всех представителей сект считаются запретными. И это не шутки. Ведь именно магия разума, которые состояли в секте теней, одним массированным ударом фактически вывели из строя основные ударные силы демонов, идущих в тот самый прорыв инферно. Сложно ли было бы справиться с противником, который банально не может встать на ноги и ползает на четвереньках, тряся оглушенной головой? Несложно. Вот этим и воспользовалась секта теней. Но на это они потратили все свои силы. И вместо того, чтобы поблагодарить их за подобную защиту, практически все те, кого они, по сути, спасли, сами постарались их уничтожить. Именно поэтому и шла эта повальная охота за магами разума. Видимо, не только император Тейн, но и представители всех остальных сект прекрасно понимали то, насколько могут быть опасны такие одаренные. Это было очень важно. Поэтому представители клана, если и находили одаренных с магией разума, старательно их забирали или иногда даже убивали, если те не поддавались их контролю и влиянию. Хуже всего в данной ситуации было именно то, что император Тейн получил своеобразную поддержку и даже амулеты защиты от магии разума. Судя по всему, эти самые амулеты изготавливал именно тот, кто мог быть представителем уцелевшей где-то в далекой стране диаспоры, имеющие отношение именно к секте теней. Ведь это именно они углубленно изучали магию разума и ее воздействие. А значит, именно они и могли разработать защиту от этой силы. И теперь, чем больше старый убийца об этом думал, тем больше он понимал, что это действительно может быть кто-то из последних мастеров секты теней, но не из тех, кто остался в империи Шань. Это мог быть кто-то, кто все же смог сохранить большую часть знаний секты теней, а значит, его просто необходимо вернуть в секту, которая скрывалась за кланом убийц. Но для этого, сначала, нужно было сделать так, чтобы все остальные организации подобного толка сцепились между собой, старательно нанося вред друг другу, но не пытаясь искать врага у себя под носом. Сам же Кангён будет продолжать наблюдать за императором Тэином и его действиями, пытаясь выяснить остальные части плана этого хитроумного интригана. Честно говоря, за эти 30 лет старый убийца многому научился от того, кого в будущем, возможно, должен будет убить. Он уже изучил и заранее подготовил несколько возможных вариантов для этого, и даже убедился в их работоспособности. Оставалось только дело за малым – получить приказ от главы клана. Кто и зачем хотел достичь подобного, Кангён не знал, да и неинтересно ему это было. Глупо пытаться вникать в такие вещи, как говорили древние, меньше знаешь, крепче спишь. Сейчас же, после того как он передал сообщение, Кангён мог быть спокоен. Тайник был специфическим, и засунутый в эту щель свиток, по специальной трубе, проскользнет на противоположную в сторону стены, и слегка толкнет находящийся там камень. Этот камень не так-то прост, а когда до него дотрагивается такой предмет, в виде свитка, он слегка меняет цвет, и тот, кто ходит мимо, и имеет отношение к клану, сразу же заметит это изменение, ведь это значит, что там есть послание и его нужно срочно забрать. Дальше дело уже будет не в его власти, что предпримут старейшины клана, его уже не касается. Кангён привык действовать самостоятельно. Вернувшись в свою комнатушку, личный секретарь императора решительно проверить все специально настроенные сторожки, в виде тех самых щепочек и коротких волосков, которые должны были дать ему понять, заходил кто-либо в это помещение или нет, кто-то чужой. Даже если бы это были представители его клана, хоть один такой сторожек, но все-таки был бы сдвинут. Но этого не было, поэтому он был спокоен. Так что, аккуратно осмотревшись по сторонам, старый убийца быстро вскрыл тайник и сложил туда очередную партию денег. Ну, да, он тоже зарабатывал не особо чистыми действиями, постоянно находясь при дворе императора Тэина, но это было вполне позволительно, потому что многие чиновники очень хотели, чтобы их прошение или информация, которую именно они хотят донести до своего хозяина и хозяина всего государства, попала ему в руки первой. Для этого они каждое такое письмо сопровождали какими-нибудь подарками, вроде каких-нибудь золотых монет, или же перстня, инкрустированного бриллиантами, жемчужного ожерелья. Даже иногда попадались изделия из нефрита, что тоже было довольно ценным. Так что у него в тайнике уже скопилось достаточно много драгоценностей, которые нужно будет как-нибудь реализовать, чтобы перевести в золото. Кстати, возможно, в скором времени с этим будет куда меньше проблем, потому что к императору Тэину для переговоров прибыли странные коротышки, которых знают как гномов. Говорят, что они представители какого-то клана гномов из Сумеречных гор, которые содержат целую банковскую сеть. В этом банке можно хранить не только деньги, но и драгоценности. Если император все сделает правильно, то можно будет путешествовать из края в край не только этого государства, не таская с собой сундуки всех этих ценностей, а всего лишь какую-то легкую пластинку из этого банка. И именно эта пластинка позволит в любой момент, и фактически в любом месте, потребовать выплаты своих денег, или забрать драгоценности, которые уже будут храниться в этом банке. Каким именно образом эти гномы переместят все это в нужное место, уже никого не касается. Важно тут было бы именно то, что ты их клиент, и они были обязаны это сделать. Интересная возможность получается. Ну, что же, он подумает над тем, как это можно будет провернуть. Тем более, что у него этот запас был вполне достаточным, чтобы можно было даже прикупить хороший дом где-нибудь в провинции, не говоря уже про столицу империи Шань, и открыть там свое собственное дело. Если все правильно сделать, то в один прекрасный момент он сможет исчезнуть и появится в другом месте уже в виде абсолютно другого человека, какого-нибудь довольно успешного торговца, имеющего большие деньги и, возможно, даже серьезные связи. Как ни крути, но он всегда старательно записывал в специальный свиток, который хранил тут же, т.с. самые факты, кто из чиновников императора баловался взяточничеством. Если будет нужно, то можно будет легко их прижать такими фактами, и они пойдут навстречу тому, кто знает про них слишком многое. И Кангён точно этим воспользуется, чтобы стать одним из богатейших торговцев. Он понимал, что клан убийц его так просто тоже не отпустит, но если они не хотят сделать его старейшиной, то умирать старшим исполнителем, всего лишь сидя как голодная собака возле кости, за спиной императора, всю свою оставшуюся жизнь он не собирался. Именно поэтому у него и были определенные мысли. Тем более, что все необходимые возможности у него уже были. И все только для того, чтобы в один прекрасный момент просто исчезнуть, даже из поля зрения представителей своего клана. К тому же, он не был сильным одаренным, и особой потери клан из-за его исчезновения не понесет. Единственная потеря для них в данном случае будет заключаться именно в том, что он просто исчезнет, банально так и не выполнив задание старейшин, не убив того самого императора Тиена, к которому подбирался так долго. Также они не будут знать о тех возможностях, каким именно образом можно будет провернуть нечто подобное. Ведь он им точно не станет сообщать о том, что проработал и решил сделать, в случае получения приказа на ликвидацию императора Тиена. Значит, это придется делать кому-то другому, а это будет очень плохо, если такой индивидуум начнет спешить. Его быстро раскроют. Это ему пришлось 3 десятка лет потратить для того, чтобы подобраться к императору. Но сейчас и у него почему-то появились в душе определенные сомнения. Поэтому Кан Гён решил, что пришла пора работать дополнительный план, который позволит в один прекрасный момент личному секретарю императора просто раствориться в воздухе. И вместо него появится тот, кого никто не заподозрит в подобных делах за спиной не только клана убийц и самого императора. К тому же, сам Кан Гён хотел получить в свои руки тот самый амулет защиты от магии разума. Он ведь прекрасно понимал, что если его в чем-то заподозрит представители того самого клана, которому он служил долгие годы, то сам опытный убийца не сможет скрыть своих мыслей или воспоминаний, если к нему, под видом какого-нибудь клиента или гостя, все же заявятся представители клана, которого сам Кан Гён не знает, но владеющий магией разума. Поэтому он и понимал, что ему лучше иметь при себе подобный амулет. Только вот как это сделать, он пока что не решил. А значит, ему пока что придется подумать. Размышляя над всем этим, опытный убийца даже не заметил того, что за ним все это время следили внимательные глаза индивидуума, который даже в тайной службе империи считался легендой. Это был весьма пожилой разумный, и он был настолько опытным, что заметить его появление поблизости было практически невозможно. И все те, кто с ним работал, называли его тенью с тысячи лиц. Этот индивидуум мог перевоплощаться буквально на ходу, просто заходя за какое-нибудь препятствие. Иногда он просто выворачивал свою куртку, которая имела двойную подкладку, и снова накидывал на себя. Выворачивал наизнанку шапку, и уже подволакивая ногу выходил следом за тем, кого преследовал. Этот индивидуум прекрасно видел все ухищрения личного секретаря императора, и достаточно быстро понял, что перед ним серьезный противник. Поэтому, не сомневаясь ни на секунду, подал специальный сигнал, и к этой слежке присоединилось еще несколько специально обученных индивидуумов. А когда их внимательные взгляды заметили действия возле тайника, когда секретарь императора засунул туда свиток, опытный агент тайной службы императора тут же дал понять тем, кто с ним шел по этим следам, что следить нужно не только за этим местом, но и с противоположной стороны проверить. Мало ли, он уже как-то сталкивался с тем, что такой тайник имел сквозной проход, и тому, кто забирается сообщение, совершенно не обязательно подходить именно к этому месту. Поэтому, когда с противоположной стороны, через пару часов, появился молодой паренек, который якобы ходил по улицам и точил все то, что ему предложат, его сразу же заметили. Ведь он специально встал в этом месте, стараясь точить то, что ему тут же начали сносить с ближайших домов. Ножницы, ножи, какие-то бритвы. Это не имело значения. Но тот факт, что когда он вставал, и легким толчком локтя зацепив один из камней, из-под которого выскользнул свиток, уже дал понять, кто он на самом деле. Так что, слежка продолжилась. И уже этот разумный, шел под внимательным надзором опытных агентов, которых специально для этого вызвали из провинции. Они были весьма опытными и знающими. Ведь в тех маленьких городах, что есть в провинции, где все друг друга знают, очень сложно кого-то выследить так, чтобы подобных действий не заметил никто со стороны. Поэтому в большом городе для них не было особой сложностью прятаться и маскироваться. Они делали это, быстро сменяя друг друга. И в данной ситуации их противник ничего так и не заметил. А они зато сумели проследить маршрут перемещения этого свитка. И постарались переписать всех тех, кто теперь им был интересен. В общей сложности тогда в список, который потом попал прямо на стол главе тайной службы империи Шань, было записано не меньше 20 человек. пока следы не привели к старейшине клана убийц. Это был весьма опасный человек, и за ним уже давно пытались следить, но он вел жизнь обычного торговца, хотя и очень влиятельного, и, казалось бы, ни в чем не был замешан. Но тут, когда этот своеобразный клан перешел дорогу делам императора, он сам приговорил себя, а значит, придется от них избавляться. Это император Тейн и сам понимал прекрасно, и все его люди тоже подобное решение вопроса прекрасно понимали, но сейчас им было важно выяснить, что будет делать именно этот разумный. А когда утром из его дома, где вечером было собрание нескольких довольно серьезных персон, среди которых оказался даже знаменитый в столице империи Шань Ростовщик, из этой резиденции в разные стороны отправились разумные, несущие с собой отдельно переписанные свитки, даже глава тайной службы империи тихо усмехнулся. Он, как никто другой, прекрасно понимал интересы императора и понял, что сейчас будут делать эти разумные – торговать информацией. Поэтому и были отправлены все эти люди, которые практически сразу покинули столицу империи, отправившись всего лишь во все обители сект империи Шань. Судя по всему, они собирались продать эту информацию этим организациям, чтобы те начали действовать уже полностью самостоятельно. Зачем, это было пока что непонятно, но раз в данной ситуации этот клан убийц фактически играет на руку императору, так как их действия могут привести к столкновению между сектами, то тайная служба империи просто проследит за ними. Но зато теперь они знали практически всех значимых персон этой организации, окопавшихся в столице империи, а также они уже знали о том, чего можно ожидать от тех, кто находился возле императора. Так что, в данной ситуации, они уже не позволят случиться подобное. Хотят этого представители клана убийц, или нет, но в данной ситуации, если они хоть какой-то шаг сделают, что может навредить представителям императорской семьи, от них тут же избавиться. Причем это всех сразу. Ведь теперь они уже были фактически как те самые мухи в сети опытного и старого паука, который им пока что позволял трепыхаться. Но только для того, чтобы они еще больше запутались в его липкой паутине. Дела секты. Далеко в горах, утопая в густой зелени, величественно раскинулась главная обитель секты Парящего Журавля, которая была практически архитектурным чудом, сочетающим природную гармонию и роскошь. Ведь это место олицетворяло не только богатство секты, но и их философию, стремление к возвышенному и к совершенству, подобно парящему высоко в небе журавлю. К этой обители вела весьма широкая дорога, выложенная мраморными плитами, которые блестели под лучами солнца, словно были заранее отполированы до зеркального блеска. Края этой дороги были украшены высокими столбами из белого камня, каждый из которых был увенчан изящной фигурой журавля. Между столбами были натянуты длинные шелковые полотна с вышитыми золотом изречениями философии секты. Вдоль дороги росли идеально ухоженные деревья с раскидистыми кронами, под которыми были установлены изящно вырезанные каменные скамьи. Здесь путники, которые оказались на этой дороге, могли присесть и отдохнуть, наслаждаясь прохладой и видом на искусственные пруды, наполненные прозрачной водой, в которой отражалось лазурное небо. Когда такой путешественник поднимался по извилистому пути, обитель открывалась перед ним внезапно, словно какое-то легендарное и скрытое ото всех сокровище. Высокие стены из светлого камня были покрыты резными узорами, изображающими журавлей в полете, облака и цветы лотоса. Над воротами был расположен огромный барельеф, изображающий журавля, парящего на фоне горных вершин. А эти ворота, сами по себе, являлись настоящим произведением искусства. Деревянные, но обитые бронзой и украшенные тонкими резными изображениями сцены с богатой историей секты. Когда они открывались по какому-либо поводу, был слышен мелодичный звон многочисленных серебряных колокольчиков, висящих на внутренней стороне створок. Попав внутрь, такой гость оказывался на просторной площади, выложенной светлым гранитом. В центре был расположен огромный фонтан, выполненный в виде журавля с расправленными крыльями, который пытался взлететь. Вода лилась из его клюва каскадами, создавая мелодичный шум, а вокруг этой площади располагались основные здания обители. Зал совета старейшин возвышался на небольшой террасе. Его крыша был покрыта зеленой черепицей, напоминала расправленные крылья птицы тотема секты. Колонны зала из черного мрамора были инкрустированы золотом, а его двери украшены многочисленными изображениями журавлей. Поблизости от этого здания располагались дома мастеров и старейшин секты, выстроенные полукругом. Каждое такое здание имело свои деревянные балконы, обвитые вьющимися растениями с цветами. Также на этой площади находился храм парящего журавля, самый высокий и величественный из всех строений в обители. Его крыша была покрыта золотыми плитами, а в самом храме хранилась статуя журавля из чистого белого мрамора. Казалось бы, что сама эта обитель была словно встроена в окружающую это место природу. Многочисленные искусственные водоемы, соединенные каналами, были наполнены кристально чистой водой. Повсюду росли экзотические растения, магнолии, вишневые деревья, сосны, которые изгибались, повторяя линии окружающих их скал. Искусственные водопады не спадали с высоты, образуя облака из мельчайших капель, больше похожие на туман, которые в солнечных лучах переливаются многочисленными радугами. Подобные водопады не только создавали живописный вид, но и охлаждали окружающий воздух. Сотни журавлей обитали на территории этой обители. Их можно было бы увидеть буквально повсюду. Они грациозно прогуливались вдоль прудов, взлетали над деревьями или отдыхали на крышах зданий. Эти птицы почитались в секте парящего журавля как воплощение мудрости и стремления к высшему. Так что все в этой обители подчеркивало ее величие. Даже мосты через водоемы были выполнены в виде изогнутых спин журавлей, а ночные фонари напоминали миниатюрные светильники в форме этих птиц. Звуки природы здесь дополняли медитативную атмосферу. Шум воды, пение птиц, шелест листвы. Ведь обитель парящего журавля было не только место для практики и обучения тех, кто идет по пути постижения Дао, но и живое воплощение идеалов секты, в котором каждая деталь была пропитана изысканностью и гармонией. Главное здание обители секты парящего журавля было отдельным шедевром архитектуры, демонстрирующим богатство, утонченность и величие этой организации. Оно было расположено в самом центре обители, на возвышенности, к которой вела широкая лестница из белого мрамора, каждая ступень которой была украшена резными журавлями, словно взлетающими ввысь. На перилах лестницы стояли изящные каменные фонари, подсвечиваемые магическими кристаллами, излучающими мягкий, теплый свет. Фасад главного здания был выполнен из отполированного до зеркального блеска белого камня, инкрустированного золотыми и серебряными вставками. Узоры на стенах изображали сцены из мифологии и истории этой секты. Журавли, парящие над горами, несущие в клювах священные свитки, и мастеров Дао, стоящих на облаках. Вокруг оконных рам были вырезаны витиеватые орнаменты, напоминающие растущие лианы, из которых выглядывают птицы. Крыша этого здания была покрыта золотыми черепицами, которые сверкали на солнце. По ее краям были расположены фигурки журавлей с расправленными крыльями, выполненные из нефрита и ляпис-лазури. Двери в зал совета старейшин были большими двухстворчатыми воротами из черного дерева, обитыми серебром и золотом. На каждой створке был выгравирован гигантский журавль, расправляющий крылья, а его глаза были сделаны из сияющих рубинов, которые мерцали, будто наблюдая за каждым входящим в это помещение. Перед этими дверями лежал массивный ковер с золотым плетением, изображающий журавлей на фоне восходящего солнца. Этот ковер был настолько искусен, что казалось, будто эти самые журавли вот-вот взлетят. Сам этот зал представлял из себя огромное помещение с высоким сводчатым потолком, расписанным сценами из легенд секты. В центре потолка был изображен огромный журавль, чьи расправленные крылья занимали почти всю площадь, символизируя защиту и могущество секты парящего журавля. От этого изображения свисала массивная люстра в форме круга, украшенная кристаллами разных оттенков. Люстра испускала мягкий свет, который создавал ощущение рассвета. Вдоль длинных стен зала были расположены кресла для старейшин. Они были выполнены из редкого черного дерева и украшены резьбой, изображающей журавлей в полете. Спинки кресел были изящно изогнуты и напоминали шеи тех самых птиц, а подлокотники выполнены в форме крыльев. Каждое кресло было украшено серебром и перламутром, подчеркивая статус владельца. Трон главы секты возвышается на небольшой платформе из белого мрамора с инкрустацией золотом. Сам этот своеобразный трон был выполнен из нефрита и оникса, а также украшен узорами, изображающими журавлей и облака. Он буквально сиял. Драгоценные камни всех цветов радуги, рубины, сапфиры, изумруды, топазы украшали спинку этого величественного сооружения, подлокотники и ножки трона. Золото и серебро были искусно вплетены в орнаменты, придавая креслу главы секты благородный блеск. На вершине спинки возвышалась изящная фигурка журавля, держащего в клюве священный свиток знаний. Пол этого величественного зала был выложен мраморной красивой мозаикой, изображающей озеро с журавлями, глядя на которую, могло показаться, что птицы движутся, а вода переливается от света, отраженного с люстры. Стены были украшены огромными гобеленами, на которых вышиты сцены из истории секты. Каждый гобелен – это было настоящее произведение искусства, выполненное с использованием золотых и серебряных нитей. Между гобеленами висели огромные до зеркального блеска отполированные, и даже в резных рамах, которые визуально увеличивали пространство. Вдоль зала были расположены колонны из белого мрамора, каждая была украшена золотыми спиралями и фигурами журавлей, а по углам зала стояли алтари с магическими артефактами, источающими слабое сияние. Огромные фарфоровые вазы, расписанные журавлями, стояли по обе стороны от кресла главы секты. В них всегда стояли свежие цветы, источающие приятный аромат. Благодаря всему этому можно было понять, что зал совета старейшин – это место, где каждая деталь подчеркивала истинное величие и могущество секты парящего журавля. Так как здесь даже само пространство было пропитано величием, гармонией и светом, создавая у каждого, кто переступал его порог, стойкое ощущение того, что он находится в сердце могучей и богатой организации. Но несмотря на все это, внезапно собранное экстренное совещание старейшин секты парящего журавля в зале совета было буквально наполнено напряжением. Установленный порядок и безупречная дисциплина, присущие этой могущественной организации, не могли скрыть тревоги, царившей среди ее лидеров. Величественный зал с мозаичным полом и сияющей люстрой отражал величие собрания, но взгляд каждого из присутствующих в зале старейшин был сосредоточен на одной фигуре, на том, кто сидел в кресле главы секты. Чжао Цзунлинь, глава секты парящего журавля, принадлежал к роду, который уже более 1000 лет управлял этой организацией. Высокий, статный мужчина с серебряными прядями в длинных черных волосах, он выглядел как воплощение мудрости и власти. Его строгий взгляд темных глаз, напоминающих глубины озер, был направлен на центр зала, где находился свиток с донесением. Его роскошная мантия, расшитая золотыми журавлями, символизировала его статус, а массивное кольцо с нефритовым журавлем на правой руке служило неофициальной печатью рода Чжао. И сейчас Цзунлинь сидел на своем кресле, возвышаясь над всеми старейшинами. Несмотря на внешнее спокойствие, его напряженные руки, покоящиеся на подлокотниках кресла, выдавали его собственное волнение. Полученная информация о неведомых техниках из далекой страны заставила его встревожиться. Но несмотря на волнение, его голос был твердым, когда он объявил начало совещания. «Уважаемые старейшины», тяжело вздохнув, глава секты парящего журавля все же заговорил своим глубоким голосом. «Баланс нашего мира может быть нарушен. Мы должны понять, кто именно стоит за этим». После его слов все старейшины секты принялись задумчиво переглядываться между собой, видимо, банально не решаясь нарушить эту тишину, будто из-за этого на их головы может рухнуть потолок этого здания. Но молчать до бесконечности было просто невозможно, и это был факт, и сами старейшины это прекрасно понимали. И первым со своего места поднялся Ло Вэн Юань, известный даже за пределами секты парящего журавля мастер алхимии. Он был известен как «Золотой котел», и был старейшим из всех присутствующих сейчас в этом зале. Его седая борода доходила до пояса, а лицо испещрено морщинами, словно карта его долгой и сложной жизни. Он носил простую серую мантию, лишенную украшений, чтобы подчеркнуть свою скромность, но глаза, горящие огнем знаний, говорили о его могуществе. Он действительно был опытным мастером алхимии, способным создавать эликсиры и пилюли, способные исцелять смертельные раны или, напротив, уничтожать целые армии. Его голос всегда был тихим, но каждый в зале старательно ловил каждое его слово. «Если эти техники основаны на необычных энергиях, мне потребуются образцы и даже эксперименты, чтобы понять то, с чем именно мы имеем дело», – задумчиво сказал он, видимо, уже мысленно прокручивая то, как именно и с кем будет проводить те самые эксперименты. Только так мы сможем понять их суть и найти их возможную слабость. После того, как он закончил свои размышления, слегка оживился старейшина Фан Жун, прослывший легендарным воином. Он был вторым старейшиной и был знаменит своими навыками боя. Его массивная фигура казалась воплощением силы, а его крепкие руки, покрытые старыми шрамами, свидетельствовали о десятках сражений. которые, суля по всему, закончились его бескомпромиссной победой. Его одежда, хотя и была выполнена из дорогих тканей, оставалась простой, что подчеркивало его прямолинейный характер. И сейчас он держал у пояса свой знаменитый меч, артефакт с золотой рукоятью, который никогда не покидал его даже на советах. «Если это угроза для нашей секты», — громовым голосом заявил он, «то мы должны быть готовы встретить ее с оружием в руках. Никакие техники не устоят перед настоящей силой. Я сам займусь этим. И я думаю, что нам не стоит лишний раз отвлекаться на такие глупости». После него выступил и старейшина Цай Минчжун, известный в империи Шань стратег и тактик. Это был худощавый мужчина с проницательным взглядом и напоминал орла, высматривающего свою добычу. Его черные волосы всегда были уложены в строгий пучок, а мантия украшена символами журавлей и облаков, символизирующими его стремление к стратегической высоте. Он был заслуженным мастером тактики, способным планировать битвы с точностью до малейших деталей. Его планы не раз приводили секту парящего журавля к победам. «Я не согласен с таким агрессивным подходом к делу. Мы должны действовать осторожно», — глухо произнес он, слегка прищурив глаза. «Любое неверное движение может привести к разрушительным последствиям. Я чувствую тут какие-то странности. Я уже давно ощущал возникновение проблем от этой активности семьи императора Тейна, но просто мне не хватало данных. Теперь-то мне понятно, что именно я ощущал угрозу, серьезную угрозу от того, что может скрываться за этими новостями». Тихо покачав в ответ на его слова, со своего места поднялся Тан Лэй, хранитель архивов секты парящего журавля. Это был четвертый старейшина, и он был не только хранителем архивов секты, он был знатоком всех возможных техник не только их секты. По сути, он обладал энциклопедическими знаниями о техниках Дао. Высокий, сухопарый мужчина с длинными пальцами, он больше походил на библиотекаря, чем на воина. Его мантия была украшена изображениями свитков и книг. Этот старейшина всегда носил с собой свиток, который перечитывал, даже когда кто-то говорил, но никогда не упускал ни единого слова тех, кто что-то говорил на таких совещаниях. «Неизвестные техники всегда основываются на чем-то», — веско сказал он, обведя внимательным взглядом всех собравшихся. «Мы должны исследовать все доступные нам архивы. Возможно, мы найдем упоминание о чем-то подобном. Но мне кажется, что подобное описание я никогда не встречал. И если это на самом деле так, то мы можем столкнуться с тем, что можем понести весьма серьезные потери, так как просто не зная того, чем именно могут быть опасны такие техники. К тому же, я бы посоветовал сначала провести разведку. И все потому, что там, где есть неведомые техники, есть и архивы. А в архивах можно найти те самые знания, что могут привести нашу секту к истинному величию. И если мы, достаточно глупо, постараемся просто уничтожить мастера с неизвестными техниками, то можем потерять все те возможности, которые именно с той стороны можем получить. После него поднялся старейшина Хуан Вэй, которого иногда называли мастером зверей. Это был пятый старейшина в совете секты. Он был низкорослым и плотным мужчиной с открытым лицом, покрытым легкой сединой. Его мантия была украшена изображениями журавлей, а сам он всегда носил с собой перо священной птицы. Его основной способностью была возможность управлять журавлями и другими существами, что и сделало его незаменимым членом совета секты. «Если этот человек действительно обладает опасными техниками, то мы действительно можем отправить разведчиков». Его слегка хрипловатый голос словно нож разрезал опустившуюся было на зал тишину. «Так что в данном случае я согласен с старейшиной Тан Леем. Пусть наши журавли станут нашими глазами и ушами. Если получится, конечно, так как там местность нам неизвестна. И даже хуже того, мы не знаем того, есть ли там гнездовья журавлей. Я понимаю, что они могут там жить, и это факт, но чужих птиц там могут не принять, и тогда мы просто потеряем наших разведчиков. Так что сначала, как бы это ни было бы неприятно признавать, придется посылать именно людей». Когда он закончил говорить, на некоторое время снова в зале воцарилась тишина, но потом поднялся старейшина Яньсю, мастер ци и медитации. Он был последним старейшиной и являлся мастером внутренней силы и медитации. Его лысая голова блестела в свете люстры, а выражение лица было бесстрастным, и даже напоминало мраморную маску статуи. Он носил белую мантию, символизирующую чистоту его разума. «Лишь спокойствие и мудрость приведут нас к истине», — веско произнес он. «Не поддавайтесь панике. Сначала мы должны все понять и постараться собрать как можно больше информации, так как у нас теперь есть определенные подозрения, а значит мы должны узнать все, что только можно. И это факт. Иначе у всей нашей секты могут быть проблемы. Неведомые техники действительно могут быть весьма опасны, и об этом не стоит забывать. И все только потому, что подобные знания никому не известны, а значит мы просто не знаем того, как можно от них защищаться. Глава секты внимательно выслушал каждого старейшину, и его глаза блестели от напряжения. Совещание продолжалось, а в зале царила атмосфера ожидания и сосредоточенности. Тем более, что, по сути, они не знали про этого странного индивидуума, который встретился в далекой стране ничего. Об этом больше знали те, кто с ним уже столкнулся. Однако сам факт того, что было описано в письме, похищенном буквально со стола императора Тыина, уже заставлял переживать даже главу столь могущественной и достаточно влиятельной организации, как секта Парящего Журавля. Именно по той причине, что, по имеющемуся там описанию, это был достаточно молодой и чуть ли не юный парень. Ему-то еще и 20 лет не было. Однако он описывался как опытный боец, и весьма опасный одаренный, который сумел заставить отступить не просто каких-то там подмастерьев секты Благословенного Лотоса, но даже и младшего старейшину этой организации. Про того, о ком упоминалось в этом письме, сам глава секты Парящего Журавля прекрасно был осведомлен. Это был достаточно опасный противник для своего уровня. При всем этом он был весьма хитер и достаточно сообразителен, и на его счету числилось множество сражений, большинство из которых заканчивались его победой, и все только по той причине, что неоднократно проявлял хитрость и коварство, подготавливаясь к такому столкновению весьма основательно. Тут же, его разбил в пух и прах какой-то мальчишка, настолько сильный, что даже этот младший старейшина был вынужден отступить. И что же это сейчас должно было дать в руки тех, кто уже давно состоял в своеобразном вооруженном нейтралитете с сектой Благословенного Лотоса? Именно то, что, по сути, в сложившейся ситуации они могли получить силу, которой не было ни у кого.